Вокруг роились туристы, но ему это было глубоко безразлично. Он не обращал на них ни малейшего внимания. Он пристально смотрел через дорогу на здание городского собрания. На здание городского собрания и на Гаррета Тенча. Глава 23. «Ну и насколько преуспела?» — поинтересовался Ребус. Она ждала его на Арден-стрит. Увидев ее, он спросил, не дать ли ей ключ от квартиры, раз уж они решили использовать ее как офис. «Не сильно», — ответила Шиван, снимая куртку. «А у тебя как?» Они прошли на кухню, и Ребус сразу же налил воды в чайник, рассказывая ей о Треворе Гесте и советнике Тенче. Глядя, как он насыпает в чашке растворимый кофе, она задала ему пару вопросов. «Вот тебе и привязка к Эдинбургу». «Ну, вроде того. Ты, кажется, сомневаешься». Он покачал головой. «Ты сама говорила. И Эллен тоже. Возможно, Тревор Гест — это ключик. Начнем с того, что он весь изранен, в отличие от остальных». Ребус вдруг умолк. «Что такое?» Он опять покачал головой и стал размешивать кофе в своей чашке. «Тенч уверен, что с ним что-то произошло. Гест употреблял наркотики и неслабо прикладывался к бутылке. Вдруг он ни с того ни с сего едет на север, бросает якорь в Крейгмилларе, встречается с муниципальным советником и несколько недель работает в дневном стационаре для перестарелых. В материалах дела нет ни единого намека, что он занимался чем-то подобным раньше или потом. Весьма странно для вора, пусть даже оказавшегося на мели, заниматься подобной деятельностью. Если, конечно, он не планировал каким-то образом обчистить этот стационар. Кстати, там не упоминали о пропаже денег?» Ребус помотал головой, однако достал мобильник и, связавшись с миссис Иди, задал ей этот вопрос. Ответ был отрицательным, и когда Ребус закончил разговор, Шиван уже сидела за обеденным столом в гостиной и снова просматривала бумаги. «А что еще он делал в Эдинбурге?» — вдруг спросила она. «Я попросил Мэри выяснить». Заметив удивленный взгляд Шиван, он добавил: «Не хотел никого посвящать в то, что мы все еще занимаемся этим делом». «И что говорит Мэри?» «Ничего определенного». «Так может позвонить Эллен?» Она была права. Он связался с Эллен и попросил ее быть как можно осторожнее. «Чтобы войти в компьютерную базу и начать поиск, придется зарегистрироваться». «Джон, я давно уже не ребенок». «Так-то оно так, но ведь у начальника полиции повсюду есть глаза. Все будет нормально». Пожелав ей успеха, он сунул мобильник в карман. «У тебя все в порядке?» — спросил он Шиван. «В каком смысле?» «Ты в какой-то прострации. Говорила с родителями?» «После их отъезда еще нет». «Самое лучшее — это передать фотографии обвинителю и добиться наказания». Она кивнула, но по ее лицу Ребус понял, что его слова ее не убедили. «Значит, если кто-то покусился на самого родного для тебя человека, ты должен поступить именно так, да?» — спросила она. «В прокрустовом ложе нет места для маневра». Она пристально посмотрела на него. «В каком еще прокрустовом ложе?» «Да в том, в котором я, похоже, всю жизнь нахожусь. Размахнешься — ушибешься». «Как это понимать?» «Думаю, надо предъявить фотографии, и пусть решения принимают судья и присяжные». Она все еще сверлила его взглядом. «Наверное, ты прав». «А что еще остается?» — добавил он. «Ничего больше не придумаешь». «Это точно. Ты можешь попросить меня дать в лоб этому недоноску в бейсболке?» «А ты что, не забыл, как это делается?» — спросила она с чуть заметной улыбкой. «Может, и позабыл немного», — согласился он. «Ну, а чего бы не попробовать?» «Да нет, лучше не стоит. Я просто хотела добиться правды». Она на миг задумалась. «Когда я думала, что это кто-то из наших, в таком хаосе, который творился на этой неделе, вполне могло и такое случиться», — резонно заметил он, выдвигая стул и усаживаясь напротив. «Вот это, Джон, меня особенно мучило». Ребус придвинул к себе бумаги. «Теперь ты успокоилась?» Он рассчитывал услышать утвердительный ответ. Она кивнула, тоже склонившись над бумагами. «Почему он перестал убивать?» Ребусу потребовалось мгновение, чтобы сообразить, о чем она спрашивает. Он как раз готовился рассказать ей, что видел Кейта Кербери напротив городского собрания. «Понятия не имею», — признался он. «Ведь, войдя во вкус, они обычно нападают все чаще и чаще. Это только теория. Они ведь сами собой не останавливаются. Некоторые, может, и останавливаются. Зависит от того, что у них в голове. Может, агрессия рассасывается. Он пожал плечами. Не хочу прикидываться знатоком. Я тоже. И поэтому мы едем навстречу с одной особой, которая считается знатоком». «Что?» Шиван посмотрел на часы. «Встреча через час. За это время надо решить, о чем следует ее спросить». Факультет психологии Эдинбургского университета располагался на Джордж-сквер. Кабинет доктора Ройзенгилри находился под самой крышей, из окна открывался вид на сад. «Как здесь удивительно тихо», — отметила Шиван. «Я хочу сказать, в студенческие каникулы». «Да, только смею напомнить, что в августе в саду устраивают экстравагантное шоу», — уточнила доктор Гилри. «Поставляющий богатейший материал для исследований человеческой психики», — добавил Ревус. Маленькая комната вся простреливалась солнцем. У доктора Гилри, молодой женщины лет 35, были густые вьющиеся светлые волосы, не спадающие на плечи, и впалые щеки, по которым Ребус сразу определил, что корни у нее ирландские. Когда она улыбнулась его шутке, заостренность ее носа и подбородка стала еще заметнее.